Венский резидент предлагал перепроверять полученную от Скоблина информацию через других агентов советской разведки внутри РОВС и наметил еще одну операцию для выяснения искренности генерала. По дороге в Париж Скоблин должен был задержаться в Берлине и захватить у главы германского отдела РОВС генерала фон Лямпе письма для Миллера и Шатилова. Эти письма Скоблин обещал дать на день Ковальскому, чтобы тот снял копии. Резидент полагал, что по содержанию этих писем можно будет попытаться определить, подлинные они или сфабрикованы для советской разведки. Тогда и стало бы ясно, не ведет ли Скоблин двойную игру. Но проверка не удалась. Скоблин написал Ковальскому, что фон Лямпе отослал письма в Париж, не дожидаясь генерала. Зато Скоблин сообщил, что включен в состав комиссии по подготовке мобилизационного плана бывшей добровольческой армии на случай войны и уже попросил в штабе РОВС дать ему план часа на два для тщательного изучения. Через Ковальского резидент посоветовал Скоблину не переписывать весь план от руки, а купить за счет ОГПУ фотоаппарат и переснять его. Тем временем подал голос Петр Ковальский, уверившийся после вербовки Скоблина, что он незаменим. Накануне Нового года Ковальский через голову непосредственного начальника отправил в ИНО ОГПУ раздраженное письмо. ИНО ОГПУ СССР. Рапорт. Считаю своим долгом обратить внимание на ниже следующее. 22 декабря сего года истекло 7 месяцев моего ничего не делания в пределах Австрии. Работа по вербовке фермера потребовала всего-навсего 14 дней. Все остальное время я являлся ненужным балластом венского аппарата, так как в связи с фермером и свиданием с ним был просто третьим лицом, техническим передатчиком получаемых мною сведений и распоряжений. Все время у товарищей, коим я обращался с вопросом «что же мне делать?», естественно, возникал тот же вопрос. Что же действительно с ним делать? Получалось, что не работа ищет людей, а люди работу. Если отбросить подозрение, что мне не доверяют, остается предположить, что я здесь лишний человек, так как для работы на Балканах у меня тяжелый стаж 7-летнего пребывания в Советском Союзе и полное отсутствие связей и возможностей зацепиться на Балканах. Сам понимаю, что для Австрии я человек с довольно-таки подмоченной репутацией. Чего стоит мое сидение в Бадене с персидским паспортом, в котором красовалась советская виза? Сильвестров, Вена. Пока в иностранном отделе читали жалобу Ковальского, в Москву приехал на совещание резидент из Вены. Костров показал письмо и ему. Резидент прочитал и пренебрежительно скривился. «Я был бы очень доволен, если бы вы решили не привлекать больше Ковальского для работы со Скоблиным. У парня начинается головокружение от близости к начальству. Мы с ним очень хороши во всех отношениях. Но я предчувствовал, что он вам будет писать письма через мою голову. Это стало ясным после того, как я скептически отозвался о его плане быть комиссаром при Скоблине. А ведь я предложил ему перебраться с новым заданием в Чехию или Болгарию, обещал ему железные сапоги. Сапоги на языке разведчиков — это документы. Железными сапогами именовались надежные документы». «А какие у тебя к нему претензии?» — спросил Костров. «Меня смущает в нем слабая сообразительность. Посмотрите его анализ встречи со Скоблиным. Сплошная глупость. Он делает вывод, что надо разъединить Скоблина с Плевицкой. Это невозможно. Плевицкая все время повторяет. Я за своего Колечку так боюсь. Я его никуда одного не отпускаю. Даже в Вену навстречу с нами вдвоем прикатили». О каком комиссаре можно говорить, когда Плевицкая держится за генерала обеими руками? Да и какие у нас есть основания думать, что комиссар подчинит своему влиянию Скоблина? А если наоборот? Резидент задумался, что-то вспоминая. Думаю, что за рапортом Ковальского кроется его желание сменить Вену на более приятный Париж. Я считаю нужным сказать, что Ковальский работал добросовестно, но он не очень сильный партнер для Скоблина. Характерную фразу, кстати говоря, бросила Плевицкая в Вене. Ну, теперь, надеемся, ученик превзойдет своего учителя. «Твои предложения?» — поинтересовался Костров. «Хорошо бы, вы отписали Ковальскому так. Его безделье в течение 7 месяцев — не наша злая воля, а следствие трудного положения, в котором он оказался. А в конце припишите, что в Вене есть резидент, он и будет тобой руководить по нашему заданию». И резидент приятно улыбнулся. Отношения Ковальского с венским аппаратом, что называется, не сложились, доложил Костров Шувалову. Но переводить Ковальского в Париж, поближе к Скоблину, мне не хочется. Во-первых, он французского не знает, плохо ориентируется в местной обстановке. Во-вторых, когда Скоблин начнет давать серьезную информацию, я хочу закрепить за ним кого-то из руководителей резидентуры. Я тоже возлагаю на Скоблина большие надежды, согласился Шувалов. Так что же делать с Ковальским? На его засылку ушло столько сил и средств, что не по-хозяйски было бы возвращать его домой после выполнения одного единственного задания. «Пусть пока сидит в Вене и ждет», — твердо сказал Костров. «Работа найдется». Он хотел идти, но Шувалов его задержал. «Внуши, пожалуйста, резиденту от моего имени, что Скоблин — крайне важный объект для будущих разработок, особенно благодаря его положению руководителя целого объединения офицеров добр армии, корниловцев. Тщательный анализ его знакомств и связей, взаимоотношений с различными объединениями и группировками эмиграции. Все это может дать исключительно ценный результат. Поэтому ты сам встретишься со Скоблиным и найдешь ему нового куратора, дабы не превращать его в мелкого агента-установщика под местным руководством. И объясни резиденту, что нельзя перестраховки ради в каждом письме говорить о Скоблине как о провокаторе, уже раздраженно добавил Шувалов. Некоторый элемент сомнения и подозрительности не помешает, но особо увлекаться этим не следует. Шувалов прошелся по кабинету. «Какие у резидента основания для подозрительности?» — спросил он. «Главным образом он жалуется на то, что Скоблин не сообщает ничего сенсационного, что от него можно узнать только то, что и так известно. Особо нового или сенсационного в материалах, полученных от Скоблина, действительно нет, но он четко информирует нас о взаимоотношениях в руководящей верхушке РОВС, рассказывает подробности, которые знает только он», — возразил Шувалов. «Не понимаю ернического тона резидента. Этих подробностей у нас не было и не могло быть. А если бы и были, разве это как-то бросает тень на Скоблина? Напротив, мы получаем дополнительный проверочный материал. Другой вопрос, что от Скоблина можно получить больше, но этим надо заниматься, работать с генералом, а не демонстрировать нам свою бдительность». После разговора с Шуваловым Костров пригласил венского резидента к себе. «Слушай указания начальства», — сказал Костров. «В последнем письме Скоблин пишет, что на банкете Марковского полка встретил офицера, недавно вернувшегося из СССР. Ковальский должен немедленно попросить Скоблина выяснить имя этого марковца и передайте Скоблину, что в конце января в Берлине с ним встретится человек из Москвы». «Кто именно?» — поинтересовался резидент. «Я». 21 января 1931 года Надежда Васильевна Плевицкая и Николай Владимирович Скоблин прибыли в Берлин. Им была обещана встреча с большим начальником из Москвы. В этот же день из Вены должен был приехать Петр Ковальский, чтобы познакомить супругов с Костровым. Но Ковальский в Берлин не прибыл. Что же с ним произошло? В 6 часов вечера 20 января он приехал на Венский вокзал. Билет на берлинский поезд купил заранее. По пути он проверился, как привык это делать все месяцы, проведенные в Вене, хвоста не было, или он не сумел его заметить.